это по-русски? Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. Телефон в студии, думаю, вы помните, 325-61-77. Можете позвонить и задать свой вопрос, ну а можете послать его по пейджинговой связи, номер 680-15-16. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. Здравствуйте, дорогие друзья. У меня в руках письмо от нашего постоянного слушателя из Луги Анатолия Балашова. Он пишет: русские говорят «на боку», «на ветру», «на дню», но «о боке», «о ветре», «о дне» и «на спине», «на морозе», «на неделе». Откуда взялись столь необычные в первом случае окончания слов в предложном падеже? Значит, ответ следующий. Современный предложный падеж совмещает несколько значений. Если очень упрощенно, то, во-первых, он совмещает изъяснительное значение «о чем», а во-вторых, местное локативное значение «где». У этого падежа довольно сложная история. В древнерусском языке предложного падежа не существовало, зато существовал местный падеж. Но нужно помнить о том, что древнерусский... Вообще, совсем другая была падежная система? Сколько было падежей? Нет, это только с одним падежом такая беда? Падежная система была сходной, но, во-первых, существовал еще один звательный падеж, другое название, латинское название – вокатив. Не все историки языка рассматривают его как отдельную падежную форму и, соответственно, как отдельный падеж. Здесь есть расхождение, но, тем не менее, существительные, которые обозначают лиц в древнерусском языке, регулярно образовывали вот эту форму звательного падежа, от которой в современном русском языке остались только некоторые осколки – отче, старче, сыне, Боже, Боже, Господи, вот, собственно, почти все, что остались. А в современном русском языке звательный падеж утрачен. В древнерусском точно так же существовал именительный, родительный, дательный. Вот это все было. Но, повторяю, вернемся к местному падежу. Не существовало предложного падежа, существовал местный падеж. Но нужно понимать, что древнерусский язык возник не на пустом месте. У него было прошлое, общее с другими славянскими языками, в частности, праславянский язык. В праславянском языке тоже существовал местный падеж или локатив. А система склонений существительных была намного сложнее, чем в древнерусском, и уж тем более намного сложнее, чем в современном русском языке. Поэтому, когда распалась праславянская языковая общность, когда сформировался постепенно древнерусский язык, то оказалось, что некоторые существительные в древнерусском языке образуют форму местного падежа от праславянской формы четвертого склонения, и у них было окончание «у». Некоторые от праславянской формы второго склонения, и у них окончание «э». Это вот как раз «в поле», а не «на ветру». И еще некоторые от праславянского же местного падежа третьего склонения, тогдашнего, я подчеркиваю, конечно, третьего склонения, с ударным окончанием «и». Это «на двери». Вот, собственно, откуда и в современном русском языке эти формы, иногда их называют формами второго предложного падежа, но так называемый второй предложный падеж – это не что иное, как древний местный падеж для некоторых существительных современного русского языка. Поэтому ничего такого уж необычного, как кажется нашему слушателю, в этих формах нет. Как это по-русски-то? Да, слушаем, кто же нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста. Это Юрий. Пожалуйста, слушаем ваш вопрос. Я недавно услышал интересное выражение. Вручили медаль ордена такого-то. Раньше я представлял, что вручили медаль такую-то или вручили орден такой-то. А вот медаль ордена такого-то, это что, новое образование? Нет, Юрий, это не новое образование. Насколько мне известно, система государственных наград не столь проста, как нам часто кажется. В частности, существуют такие ордена, которыми невозможно наградить человека, если до этого он не был награжден медалью этого ордена. То есть это такая награда, которая обязательно должна предшествовать награждению человека орденом. Вот в таком случае совершенно правомерным является наименование «медаль ордена такого-то». Как это по-русски? Напомню, наш номер телефона 325-61-77 и номер пейджера 680-15-16. Сегодня мы разыгрываем билеты на экскурсию-концерт в Петербург-концерт на 13 ноября, а также в Театр Ленсовета на 20 ноября на спектакль «Смерть коммивояжера» и в Театр Буф на 19 ноября на спектакль «Распутник». Ждем ваших интересных вопросов или комментариев. И вот кто-то дозвонился? Нет, никто не дозвонился, значит, отвечаем на письма. Да, передо мной лежит письмо от Пузырева Виктора Павловича, историка флота, 88 лет, как он подписался, и из города Москвы. Думаю, что вот эта последняя реплика не случайна. В письме Виктора Павловича задано несколько вопросов. Первый достаточно прост. Позволь себе прочитать его. Когда и в связи с какой необходимостью было введено правило после шипящих букв «Ж», «Ш» и «Ц» писать букву «И», а не «Ы», хотя все мы произносим именно букву «Ы». Возьмите слово «жизнь», «живот», «жидкий», «цикл», «цирк», ну и так далее. Виктор Павлович, на самом деле никто никогда не вводил это правило, потому что первоначально в IX веке, когда изобретали славянскую письменность, она была максимально приближена к так называемому фонематическому письму. Если просто, то писали так, как говорили, как произносили и как слышали. Вот приблизительно так же сейчас существует и белорусский язык в письменной форме. Так вот тогда, в IX веке, звуки «ж», «ш», «ц», так же, как и современный звук «ч», всегда были мягкими. То есть их не было? Того, что вы сейчас произнесли, да, не то было? Да, был «ж», «щ», «ц», ну и «ч». Да, то есть они были всегда мягкими, и поэтому вслед за произношением после них и писали «и». То есть, по-видимому, эти слова произносили как «жизнь», «живот», «шикарный», ну, «широкий». И «шикарный» так, не было. «Шикарного» не было, потому что да, заимствование уже 18 века из французского. Ну вот «широкий» точно был. Сам процесс, вот это смягчение закончился достаточно быстро, в смысле не в историческом перспективе, а когда мы получили письменность. И уже с XII века эти согласные отвердели и стали, если мы вспомним, в первом классе нам рассказывают, что «ж», «ш», «ц» всегда твердые. Вот теперь с XII века они всегда твердые, но вслед за так называемым традиционным правилом русской орфографии мы и продолжаем писать вот эту букву «и», только по традиции, не вслед за произношением. Вот такова правда жизни. А как это по-русски? Да, слушаем, кто нам дозвонился. Да, добрый вечер, Сергей. Здравствуйте. Угу. Да, у меня два вопроса. Ну, во-первых, хотелось бы... Голос знакомый, но вы не представились. Сергей. Сергей Петербург, да. О, Петербург – это не моя фамилия. Да. Вот. Ну, во-первых, хотелось бы услышать ответ на вопрос, который я, ну, не на последней передаче, но вопрос был задан. Ваш вариант, свои два варианта я привел. Ваш вариант уменьшительной формы слова «дева». Ответа пока не было. И второй вопрос. Может быть, этому есть какое-то объяснение? Послушал я в интернете архив передачи. Кстати, не все знают, что в интернете есть архив передачи, как это по-русски. В одной передаче для фразеологизма было проведено целых три варианта этимологии. Угу. А в другой передаче, на мой вопрос, допускает ли этимология несколько толкований, но имелось в виду одно слово. Михаил Яковлевич однозначно ответил: нет, не допускают. Пожалуйста, ваш комментарий. Так вы конкретнее, что же мы так... Что конкретизировать? Ну, имеется в виду, что бывает ли множественный этимологический анализ, да? Да, хорошо, я постараюсь конкретнее. Для фразеологизмов допускается, как я понял, множество толкований. В некоторых случаях. А почему? Ну, это все есть в архиве. А почему для отдельно взятого слова этимология, как наука, не допускает несколько толкований? Вот суть вопроса. Хорошо, Сергей, мы попробуем ответить. Итак, первый вопрос по поводу девы. Насколько я понимаю, вопрос этот с подтекстом. Поскольку первое, что приходит на ум, и девушка, и девочка не воспринимаются ни одним носителем русского языка как уменьшительное по отношению к дева. Исторически это уменьшительные, но только исторически. В современном русском языке слово «дева» в нейтральном разговорном общении, в нейтральном, никак стилистически не окрашенном тексте не употребляется. Конечно. Оно имеет очень яркую, понятную, во всяком случае ощущаемую любым носителем русского языка стилистическую окраску. Кроме этого, оно имеет еще и хронологическую окраску, оно воспринимается как устаревшее. Поэтому исторически уменьшительные к нему девочка и девушка не могут рассматриваться как уменьшительные по отношению к дева в современном русском языке. Они разошлись по употреблению. По значению нет, но по употреблению они разошлись и очень резко. Поэтому предложить вариант такой, который был бы жизнеспособен, который существует в русском языке, мы просто не можем. Мы могли бы его сочинить, но я думаю, что вот это занятие не очень перспективное. Есть любители такими вещами заниматься, мы не из их числа. Может быть, Валерий Анатольевич хочет что-то дополнить? Нет, нет, нет. Второй вопрос хочет, пожалуйста. Да, я просто хотел продолжить историю об этимологии. Сергей, вы, видимо, пытались нас на чем-то поймать, но на чем я не очень хорошо понял. Дело в том, что происхождение слов и происхождение фразеологизмов — это все-таки немного разные вещи. Со словами все достаточно просто, их этимологию разрабатывали еще древние римляне, правда, иногда ошибочно. То есть мы должны в идеале найти тот пракорень, то пра-форму, которая дает нам вот то или иное слово или целую россыпь однокоренных слов. Этимология слов достаточно трудный процесс, но в большинстве случаев действительно мы можем однозначно прийти к какому-то одному варианту, хотя, еще раз подчеркну, и этимология существуют так называемые темные слова, у которых этимология вообще непонятна, особенно если мы, например, говорим о диалектной лексике. Существуют слова со спорной этимологией, ну вот, например, в свое время оспаривалось происхождение слова «муж». В этимологических словарях выделяли как минимум 3, а некоторые даже и больше, 4-5 возможных этимологий. С происхождением фразеологизма все немножко иначе. Дело в том, что фразеологизмы по природе своей все-таки отражают какой-то фрагмент языковой картины мира более... больше, чем просто слово. И вот тот же пример, который мы неоднократно говорили, о котором говорили, например, собак вешать. Да, мы можем найти какие-то параллели в немецко-германской культуре, какие-то обычаи, которые существовали в общеевропейской общности, какие-то истории, сюжеты, связанные с славянской мифологией. И вот здесь мы можем, понимаете, в отличие от слова, где мы можем провести вот эти фонетические параллели и доказать, например, что слово «чадо» и слово «киндер» — это однокоренные слова, и никто никогда не будет спорить с этим. А вот с тем же собак вешать, тут возможны варианты. И вот этой прозрачности для фразеологизмов не так много, как для происхождения слов. Вот и вся разница. То есть принципиально не надо смешивать этимологию слов и поиск изначального корня с этимологией фразеологизмов. Это, в принципе, две разные этимологии. И тем не менее, даже касательно слов... встречаются случаи, их немало, когда мы можем утверждать, что это однозначно так и никак иначе, и встречаются случаи, когда мы не можем этого утверждать, и сосуществует несколько разных этимологий. Это тоже бывает. Как это по-русски-то? Да, слушаем еще вопрос по телефону или ваш комментарий. Здравствуйте, это Алексей. Здравствуйте. Я бы хотел узнать у вас, правильно ли говорят журналисты? Переговоры на круглом столе. Разве неправильно говорить переговоры за круглым столом. Ну, этимологически, конечно, правильно было бы «за круглым столом», но «на круглом столе» — это идея того, что круглый стол уже перестает восприниматься как некий стол в круглой форме, да, как вот некое мероприятие, да, и поэтому на том или ином мероприятии, на саммите, на встрече в верхах, на каком-нибудь дипломатическом рауте мы используем предлог «на». Отсюда вот это вот действительно немножко странноватое управление переговоры «на круглом столе», но думаю, что в данном случае просто журналист или автор вот этого словосочетания просто забыл, почему круглый стол называется круглым столом. Ну, в общем, к чести журналистов я должен сказать, что мне во всяком случае не приходилось слышать именно такое сочетание «переговоры на круглом столе». Вот если без слова «переговоры», на круглом столе были затронуты такие проблемы. Вот это действительно приходится слышать часто. И почему это происходит, Валерий Анатольевич как раз и объяснил. Как это по-русски? Юрий интересуется. Слово существительное «судьба». Вот сейчас его употребляют везде, но это слово обозначает жизнь после смерти. Как вы воспринимаете данное слово в современном контексте? Ну, хотелось бы узнать, откуда Юрий взял такую этимологию, опять же. Дело в том, что «судьба» достаточно прозрачна по происхождению слова. Здесь суффикс «ныне» не продуктивный, то есть у нас нет новых существительных, образуемых с этим суффиксом мягкий знак «б», а в древнерусском и вообще в обществе славянском языке таких слов достаточно много. Это существительные, образованные от глаголов с каким-то процессуальным действием, да, и обозначает вот сам этот процесс. То есть, если у нас есть косить, глагол косить, то мы получим козьбу. Если у нас глагол резать, мы получаем резьбу. У нас есть глагол судить, и отсюда мы получаем судьбу. Считается, что да, вот судьба у славян, это слово появилось в связи с представлениями о том, что вот в христианской концепции, да, в конце будет вот этот судный день, и тогда судьба — это вот есть некий процесс, по которому нас будет потом судить, да, или вот то, что мы в конце должны, за что мы будем нести ответственность. Вот достаточно прозрачная история, и причем здесь жизнь после смерти, я не очень хорошо понимаю. Но человеку суждено нечто, вот у него судьба такая, поэтому в соответствии с тем, что суждено, определенным образом развиваются события его жизни. Именно в этом значении мы в основном и употребляем слово «судьба», когда нам нужно охватить жизнь человека как нечто целое, а жизнь как целое, жизненный путь, сужден. Вот отсюда, собственно говоря, то очень широкое значение, которое свойственно этому слову в современном русском языке, но оно не противоречит исконному значению. И действительно было бы любопытно узнать, откуда наш слушатель черпает такие сведения, что судьба — это именно жизнь после смерти. А как это по-русски? Да, вот кто-то еще нам дозвонился. Представьтесь, пожалуйста, слушаем вас. Добрый вечер, это Сергей Глебович. Здравствуйте. Вот, здрасте. Вот в свое время, не так давно, Валерий Анатольевич сказал, что языки только ухудшаются. Господи, я так не сказал, наверное. Угу. И вот сейчас вы привели пример местного падежа, который демонстрирует, что праславянский язык был... Ну, был сложнее устроен, чем современный русский. И вот как-то вы прочитали, отвечая на мой вопрос, стишок. Ёксель-моксель балалайка, под столом сидит хозяйка, у хозяйки длинный нос, и зовут ее Барбос. Вот, я думал, как бы не забыть столь ценное стихотворение. Сначала с облегчением вздохнул, что его запомнил, а потом понял, что я на всю жизнь его запомнил. А вот древние, они вот эти все Упанишады, Махабхараты, Одиссею там, Илиаду, передавали друг другу по памяти. И потом, когда стала слабеть память у людей, они якобы это все записали. Причем вот современные антропологические исследования дают данные, что у современного человека фиксируется снижение массы мозга. Меня все-таки интересует вопрос, вот как эти древние друг другу передавали столь длинные тексты, потому что представить, что они зубрили, как это, допустим, было в 19 веке в гимназиях, я не могу. Вот что вы можете на это сказать? А как это вы выучили так этот стих на слух? Да. Тогда про букву «ё» говорили... Понятно, Валерий, откуда ножки растут. Да, я не помню. По поводу, если позволите, первая часть вопроса связана с ухудшением языка. Я, видимо, привел цитату не мою, Крангауза Максима Анисимовича, это московский очень известный ученый-лингвист, который говорил о том, что во все времена носители языков печалятся о том, что их языки ухудшаются. Да, и он не первый об этом заговорил. Конечно, да, но просто он очень часто эту мысль так или иначе обыгрывает. Вообще-то существует... применительно, во всяком случае, к славянским языкам, это вначале разрабатывал так называемый закон Бодуона де Куртене, знаменитого лингвиста конца XIX века. Вот он утверждал, что все языки развиваются по следующему принципу. Морфология, вот о которой так много сегодня говорил Михаил Яковлевич в связи с падежной системой и системой склонения существительного языка, например, упрощается. А вот что усложняется, так это многозначность слов. То есть, грубо говоря, если мы откроем толковый словарь, допустим, русского языка, флективного, который имеет огромное количество разнообразных частей слова, приставок, суффиксов, каких-то сложных комбинаций этих элементов, и сопоставим со словарем английского языка, у которого все, что касается словообразования, выглядит гораздо беднее, то английские словари будут выиграть за счет количества многозначности. То есть одно и то же английское слово имеет в среднем, да, имеет большее количество значений, нежели в русском языке. Вот таким вот образом можно было бы проиллюстрировать закон Бодуэна де Куртене. А вторая часть вопроса, связанная со спецификой памяти, да, об этом, кстати, сейчас очень много пишут западные антропологи. По-видимому, действительно, древние люди обладали большей памятью, но нельзя говорить о том, что у нас это как-то уменьшается, лишь тем паче я бы не стал это привязывать к массе мозга. В конце концов, у нас есть актеры, которые тоже на театральных подмостках продолжают запоминать длительные на несколько часов тексты, и это просто... некая практика, некие упражнения, которые позволяют эту память действительно тренировать, улучшать и делать ее хорошей. Конечно, тип культуры. Тип культуры, вот то, о чем говорил наш слушатель, вспоминая те же самые Упанишады или гомеровские эпические произведения. Для древнего человека не существовало всех тех подпорок, всех тех носителей, на которых так легко и просто записать, зафиксировать информацию, он просто вынужден был все держать в памяти. И это была очень тренированная память. Я говорю, разумеется, не абсолютно обо всех. Я говорю о в той или иной мере образованной части общества. Сейчас просто бессмысленно рассуждать о том, где, какую часть эта часть составляла, но она существовала, и у них просто не было другого пути. Это была культура памяти, культура текстов, хранимых в памяти. Поэтому так и обстояло. И поэтому они могли это делать. Они в иных координатах они просто не имели возможности существовать. У них не было никакого выбора. Я бы не стал говорить, что для современного человека характерна вот такая тенденция к утрате памяти. Скорее всего, мне кажется, было бы разумнее говорить о диверсификации функций памяти, о том, что мы от очень многих вещей, без которых можно обойтись, просто освобождаем память. К сожалению, не всегда мы загружаем ее полезным. Да, полезным и тем, что нужно, особенно вот эти освободившиеся участки. К сожалению, современное общество в некоторых своих проявлениях производит действительно удручающее впечатление. Но это можно говорить об обществе, но, мне кажется, не о виде Homo sapiens в целом. Как это по-русски-то? Да, еще звонок у нас в эфире. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, уважаемая Елена Николаевна, Михаил Яковлевич и Валерий Анатольевич. Здравствуйте. Вас Сергей Константинович беспокоит. Вот на прошлой неделе был праздник, День народного единства, и там такое было смутное время выражения. Скажите, пожалуйста, откуда оно пошло, это выражение «смутное время»? И вот сейчас, если на современную Россию перекинуться... У нас сейчас смутное время в России или нет? Нет. Большое спасибо. Сергей Константинович, вот уж совершенно точно, если сопоставлять с тем значением, которое имеет выражение «смутное время» в истории русского государства. Сейчас у нас не смутное время. Сейчас Валерий Анатольевич, по-моему, да. желает. Пожалуйста. Да, в очень кратком опыте этимологического словаря русской фразеологии под редакцией академика Шанского мы находим следующее. Само словосочетание «смутное время» появляется лишь в XVII веке. Самым первые русские писатели называли таким образом период конца XVI – начала XVII века, обозначавший затянувшийся переходный период от одного стабильного положения до другого. «Смутное», кстати, на всякий случай напомню нашим слушателям, это однокоренное слово с «мять», «смять», «сминать» и так далее. То есть «Смятение», «мятеж», да, да, да. То есть вот эта образность здесь, конечно, очень красивая. То есть это и смута, и смятение, то есть получается какая-то вот неопределенность. Ну и я позволю не согласиться с Михаилом Яковлевичем, потому что я слышал как раз о том, что сейчас говорят о том, что у нас мы опять попадаем в ситуацию смутного времени, потому что был какой-то период более-менее ясный и понятный, и сейчас опять какая-то вот неопределенность есть. Нет, я имел в виду очень простую вещь. Смутным временем называют действительно переходный период между окончанием династии Рюриковичей и началом династии Романовых. Династия Романовых воцарилась на российском троне в 1613 году. И вот около, наверное, двух десятилетий, если не дольше, длилось вот это смутное время, когда один самодержец сменял другого на троне, когда действительно были мятежи и тому подобное. Сегодня у нас с градоначальником, скажем так, все в порядке. У нас с властью в стране все понятно. Вот в этом смысле я и говорю, что у нас смутного времени нет. Если же наши современники говорят, что у нас наступает смутное время, они, может быть, что-то другое подразумевают. Ну вот трактовка-то, видите, из словаря, она... Да, что это просто некий переходный период между более-менее постоянной какой-то ситуацией, более понятной ситуацией для граждан страны. По-моему, это слишком широкая трактовка. Да, и потом, мне кажется, что смутное время, конечно, можно назвать что-то постфактум. То есть мы должны перейти вот к этому чему-то опять стабильному, и тогда мы сможем сказать, что вот наше время было вот таким. Как это по-русски? Еще звонок. Да, пожалуйста, слушаем вас. Представьтесь. Да-да. Добрый вечер. Спасибо за передачу. Здравствуйте. Я как-то задавал вопрос... А мы не услышали вашего имени. А? Не услышали имени вашего. Владимир. Угу. Я задал вопрос по поводу различных, скажем так, ошибок в русском языке. Неправильное применение предлогов и прочее. Мне, в общем-то, объяснили, что в отличие от прошлых лет, слишком увеличилось количество людей, получивших доступ к микрофону и, скажем, к печатным изданиям. Это все понятно. А вот все-таки вопрос такой. Сейчас уже штампом стало такое выражение. Сенатор такой-то, там депутат такой-то предложил несколько инициатив. Я, в общем-то, всегда считал, что инициативу соперник или враг может или перехватить, или упустить. А выдвигают предложения, а не инициативу. Не знаю, верно ли я мыслю. И второе, более мелкие. Скажем, частенько такое словосочетание встречается. На выполнение вот этой определенной задачи было затрачено несколько энергии. Я всегда считал, что слово «энергия» в единственном числе только употребляется. Не знаю, прав ли я. Спасибо, Владимир. Ну, по поводу инициативы пример, конечно, интересный. Почему? Потому что если мы откроем толковый словарь, то он дает нам следующие три значения. Первое – это внутреннее побуждение к новой деятельности, начинание, почин. Второе – руководящая роль в каких-либо действиях. И третье – способность к самостоятельным активным действиям, предприимчивость. Думаю, что если мы и вот посмотрим на вот это действительно достаточно распространенное для современной политической речи употребление инициативы, то, скорее всего, это приближается ближе всего вот к первому значению, как некий почин. Почему используют именно это слово? Мы уже многократно говорили, что для современного политического дискурса характерно вот такая обилие разного рода заимствований, интернационализмов и, в первую очередь, конечно, американизмов, англицизмов. Думаю, что почин, сказать, будет выглядеть немножко старомодно, а вот инициативу, вы правы, проявил, ну и, соответственно, выдвинул. Хотя мне тоже не очень нравится такого рода употребления, но думаю, что это пример расширения, небольшого расширения лексического значения слова. Что же касается энергий, то, скажу честно, мне не приходилось, к счастью, слышать подобных выражений. На нечто было затрачено несколько энергий, не приходилось. И думаю, что наш слушатель совершенно прав в том, что существительная энергия употребляется только в единственном числе. И даже придумать для него вот такие контексты, когда оно получало бы, как слово «инициатива», счетное значение, инициатива как предложение что-нибудь сделать. Предложение можно сосчитать, и тогда слово «инициатива» приобретает счетное значение и, соответственно, способность употребляться во множественном числе. Для слова «энергия» придумать такие контексты, по-моему, невозможно. А как это по-русски? Да, пожалуйста, еще комментарий или ваш вопрос по телефону слушаем. Алло. Да, мы вас слышим. Это я, добрый вечер. Здравствуйте. Это Николай. Вы знаете, я хотел бы у вас проконсультироваться, вот как правильно применять глаголы «выходить» и «сходить». Угу. Я много лет назад был свидетелем одного эпизода, когда еще у нас общественный транспорт работал полноценно, народу было много. И вот передо мной один мужчина спрашивает у другого, который должен выходить. И спрашивает у него: вы сейчас сходите? Тот повернулся и говорит: нет, спасибо, я уже дома сходил. Да, ну, Николай, это распространенная ошибка русского речевого этикета. Действительно, если мы говорим о ситуации в транспорте, то нужно, правильно вопрос звучит: вы сейчас выходите? Кстати, я бы обратил внимание на то, что сейчас, вслед за, видимо, европейской модой, крайне редко стали этот вопрос задавать в метро, и это создает определенного рода проблемы, потому что, когда ты стоишь где-то рядом с дверями в ожидании и думаешь по конвенциям, которые существовали в русской культуре, что если кто-то сзади хочет выйти, то он тебя спросит: выходишь ли ты? Люди просто тебя отталкивают в сторонку и идут к выходу. Вот это очень интересно. А вы считаете, это западная традиция? Да, потому что вот я тоже обращал внимание, в той же Италии, допустим, или во Франции, не принято задавать вопросы человеку, да, считается, что если он стоит рядом с дверью, то он должен выйти, а если нет, ну, тогда его надо обойти. Я читал как раз о том, что русские очень часто попадают в неловкую ситуацию, когда пытаются на иностранном языке задать этот вопрос по незнакомому человеку, и они пугаются, потому что: а зачем человеку знать, где я выхожу и вообще выхожу ли я, да? А вот по поводу «сходить», да, дело в том, что этот глагол многозначный. Сойти может само транспортное средство, например, с рельсов. Да, но в целом это нельзя употреблять по отношению к людям, если только мы не говорим там сойти сверху вниз, да, с горы, например, спуститься. Вот в таком случае возможно. Как это по-русски-то? Ольга пишет: по жизни я страдаю тем, что у меня очень высокая скорость речи. Это грех или не грех? Как вы считаете? Если по жизни, то грех, наверное, по жизни говорить, да? В целом, Ольга, мы многократно говорили, что все современные мировые языки переживают период, который называется компрессия. Мы сейчас говорим гораздо быстрее, чем говорят наши бабушки и дедушки, и это бросается в глаза особенно хорошо, вот чем дальше, тем больше. Дело в том, что мы сегодня уже говорили, мы живем в таком информационно насыщенном времени, что нам хочется в короткий промежуток времени сказать очень много. И отсюда действительно получается, что у нас очень высокая скорость речи по отношению к нашим ровесникам лет 50 назад, например. Но грех не скорость. Грех совсем в другом. Сама по себе скорость не может быть ни хороша, ни плоха. При одном условии: если вы говорите внятно. Вот и вся премудрость. Если вы умудряетесь выпаливать 1000 слов в минуту, но так, что каждое слово слышится четко, на здоровье. А вот если нет, тогда вам нужно следить за своей речью. Мы с Валерием Анатольевичем не столь уж сильно различаемся в возрасте, но все-таки принадлежим к разным поколениям. И особенно поначалу, когда мы вместе начали работать в этой передаче, особенно поначалу очень ощущалось различие в темпе речи. Я как раз и хотела сказать, что, по-моему, Валера здорово замедлил сейчас с годами свою постарел. Речь. Да. Не постарел, просто профессионализировался. И видимо, очень много работал над собой. Я допускаю, что это требовало такого сознательного сдерживания, это не так легко. Но так или иначе, наш коллега добился того, что его речь абсолютно внятна, удобно понимаема, и никаких проблем с переспросами. Что вы сказали? Что вы такое говорите? Вот никаких проблем он не испытывает. Вот, собственно, вся разгадка. Как это по-русски? А Роман что-то такое странное пишет, что если вы говорите с повышенной скоростью, то значит вы говорите с польским акцентом. Что, поляки очень быстро говорят, считается? Ну, с тем же успехом можно сказать, что они с английским акцентом, с итальянским акцентом говорят. Это, по-моему... Да, ну вот американцы проводили исследование, считается, что самая быстрая речь у японцев и испанский диалект мексиканский. То есть вот мексиканцы очень быстро говорят. Слушаем, кто нам дозвонился, с какой скоростью речь сейчас будет говорить. Да, представьте, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Руслан Петрович. Буквально вот только что перед вашей передачей я услышал в новостях выражение «провокативная форма». Почему не сказать по-русски «провокационная форма»? Правильно ли это? Дело вот в чем. Вообще, конечно, в русском языке давно существует слово «провокация» и давно существует прилагательное «провокационный». И совсем недавно появилось «провокативный». Спрашивается, а зачем оно появилось? Вот чего нам не хватало? Может быть, существует какой-то особый оттенок значения у слова «провокативный», отличающий его от «провокационный». Думаю, что такой оттенок действительно есть. Провокационный, сознательно рассчитанный, не просто рассчитанный на провокацию, а являющийся провокацией. Задать человеку провокационный вопрос уже означает совершить акт провокации по отношению к этому человеку. Провокативный вопрос не представляет собой провокации. Провокативный вопрос лишь провоцирует адресата на определенную реакцию или на определенный тип реакции. Провокационный вопрос выдает недружелюбное, можно даже сказать, враждебное отношение того, кто его выдает, кто его задает, к тому, кому он его задает. Провокативный вопрос может задать оппонент, который относится к вам максимально доброжелательно. Но, тем не менее, это провокативный вопрос, потому что этот вопрос заставит вас предпринять ряд мыслительных усилий, заставит вас подумать, направит ваше размышление и, соответственно, ваш ответ в ту сторону, которая желательна задающему этот вопрос, но враждебного начала при этом вопрос нести не будет. Вот если выражение «провокативный вопрос» или там что-то в провокативной форме употребляется сознательно с этим оттенком, отличающим его от слова «провокационный», тогда все в порядке. А как это по-русски? Михаил интересуется, какая разница между меценатом и спонсором? Дело в том, что меценат – это слово старинное, оно восходит к римской культуре и первоначально было именем собственным, то есть существовал настоящий человек, которого звали меценатом, и, если я правильно помню, это относится к золотому веку римской литературы. Он помогал деньгами в первую очередь поэтам, ну и деятелям искусств, и помогал безвозмездно. А спонсор – это идея, которая появляется в русском, и слово появляется в русском языке в 90-е годы, когда появляется такая форма финансовой поддержки тех или иных художественных и не только художественных проектов, опять же, да, но спонсор обязательно имеет какую-то финансовую выгоду от этого проекта, либо несет ответственность за то, что, куда он вкладывает деньги. То есть, если меценат – это безвозмездная помощь, то спонсор – это форма, скажем так, финансовой деятельности. Как это по-русски-то? Слушаем, кто дозвонился нам, пожалуйста. Да, дорогой радиослушатель, который нам дозвонился, вы в эфире. Вы Дмитрий Львович. Да. Меня интересует этимология слова «луна». Это исконно советское слово, общее с латинским языком, или это заимствование из латинского языка? Потому что на латинском языке «луна» – «луна». Ну да, и в некоторых романских языках это продолжает сохраняться. Думаю, что, скорее всего, мы имеем дело с общеиндоевропейским пластом лексики. Да, скажем, вот в кратком этимологическом словаре русского языка под редакцией Шанского говорится, что это общеславянское слово, которое имеет соответствие в других индоевропейских языках. Так что, да, и дальше любопытно, что оно образовано с помощью древнего суффикса «сна» от той же основы, что и современное слово «луч». Так что там было очень много, там была длиннейшая история, но так же, как современное там русское слово «дочь», если посмотреть на, допустим, санскритское слово, которое, к которому восходит вот это русское, волосы дыбом встают. Сколько сложнейших фонетических процессов привело к тому, что в современном нашем языке, вот, например, слово «луна» выглядит так красиво, так изящно, так компактно, одни сонорные согласные, такие певучие гласные. Ну, чудо, а не слово. А что там было, это просто страшно сказать. Буквально слово означало «белое, блестящее». Вот такая любопытная история. Как это по-русски? Да, еще, пожалуйста, комментарий или вопрос по телефону. Представьтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Любовь Петровна. Скажите, пожалуйста, с какого языка переводится слово «талдычит»? Вот бабушка часто говорит, что ты там все талдычишь одно и то же. А вы думаете, это с какого-то иностранного языка? Нет, я думаю, может быть, это какого-то восточного. Пожалуйста, скажите. Ну да, либо это что-то тюркское, либо можно предположить, что и звукоподражательное. Дело в том, что огромное количество глаголов, обозначающих процессы говорения, звукоподражательно по происхождению. Так, например, «болтать» — это вот от тех звуков, которые мы произносим. Ну, между прочим, вот тот же самый словарь, к которому я только что обращался, указывает, что «талдыкать» — это, собственно, русское, которое образовано с помощью суффикса «кать» от толды, представляющего собой диалектное видоизменение слова «тогда». Сравни диалектное «колды» вместо «когда», а также «туды-сюды». Так что «талдыкать» — это, видимо, изначально это многократно повторять «тогда-тогда-тогда-тогда». Мне кажется, что эта этимология, скажем так, не единственно возможная, но так или иначе она зафиксирована вот в том словаре, который я держу в руках. Авторы этого словаря считают, что это, собственно, русское. А как это по-русски? Еще вопрос по телефону, пожалуйста, слушаем. Здравствуйте, меня зовут Андрей Алексеевич. Мы очень любим вас и очень тепло и трепетно относимся к вашей передаче. Спасибо. Но все же вот есть замечание. 9 ноября во время утреннего эфира как минимум половина страны во время завтрака поперхнулись, когда узнали, что ударения, произносимые в двух вариантах, составители словарей ориентируются на более образованную часть населения, когда рекомендуют к произношению один из вариантов. Поясняю. Поперхнулись именно те, кто имеет высшее образование, а то и два образования. Наши великие, любимые актеры и уважаемые люди страны. И вот они, произнося нерекомендуемые ударения, произношения, получается, сами себя относят к необразованной части населения. И значит, конфликт в коллективах будет не утихать, а только усиливаться. Это я о прошлом нашем диалоге. А слово? Слово? Нет. Дело в том, что мы уловили утром фразу, что... Алло. Да, мы слушаем. Мы в напряжении. Алло, алло. Какое слово мы сказали, что нужно произносить не так? Да нет, мы вас слушаем. А, слушайте. Так нет, я говорю, мы как раз, вот, было сказано, Михаил Яковлевич, по-моему, сказал, что когда составляют словари, составители ориентируются на более образованную часть населения. Но как же быть с теми людьми, которые образованы, но произносят совершенно не то, что в словаре сказано? Мы уже об этом говорили. Помните, я звонил вам как-то, вы еще сказали, что Андрей Алексеевич, вы что, записали свой разговор? Я говорю, да, потому что, чтобы не занимать эфирное время. Да, вот а это сейчас помню, тоже да. Мы услышали, что вы... записали. Ну, конечно, я записал, потому что я не хочу занимать эфирное время, чтобы еще кто-то дозвонился. Ну, так как же быть? Получается, составители словаря ориентируются на более образованную часть населения. А что в этом удивительно? А более образованная часть населения иногда ошибается. Вопрос в этом, Андрей Алексеевич. Великие люди, которые произносят из телеэкрана и просто прямую речь. Алло. Да-да-да. Как же быть с ними? Они произносят именно так, как не в словаре. Они, ну, грубо говоря, по старому стилю общаются. Андрей Алексеевич, хотелось бы, конечно, каких-то примеров, потому что вот так вот просто мы можем рассуждать о многом. Понятно, если вы знаете какое-то слово, которое мы рекомендовали вот в таком виде, а большая часть интеллигентной публики и хороших людей произносит прямо противоположным образом, мы могли бы как-то объяснить, что там произошло. А вот так абстрактно мы не очень хорошо понимаем, о чем, собственно, речь. А кроме того, конфликт всегда неизбежен. Словарь всегда смотрит назад. Если бы составители словарей попытались составить рекомендации, последовательно глядя не назад, а вперед, с таким расчетом, ну вот через лет 40 или 50, явно вот в таком-то слове ударение переместится вот с этого слога на другой слог. Дадим-ка мы вот такую рекомендацию. Тем более, что сегодня уже такой-то процент нашего населения явно говорит так. То получилось бы, вы думаете, мы получили бы не конфликтную ситуацию? Все равно она была бы неизбежна. Не набросится на составителей словарей эта часть общества, набросится другая часть общества. Поэтому словарь всегда соблюдает одно простое правило. Словарь фиксирует то, что уже есть, и он не может фиксировать того, что будет. Пока словарь находится в работе, проходит несколько лет, а иногда еще и больше, и поэтому неизбежен зазор между тем, как реально употребляется слово большой частью образованной прослойки общества, и тем, что мы находим в словаре. Такие конфликты неизбежны, так что не стоит эту проблему абсолютизировать. Как это по-русски-то? Итак, кому же достанутся билеты на экскурсию-концерт в Петербург-концерт на 13 ноября, а также в Театр Ленсовета на 20 ноября на спектакль «Смерть коммивояжёра» и в Театр Буф на 19 ноября на спектакль «Распутник». Давайте решим, кто. Чьи вопросы вас больше заинтересовал? Я бы дал билет Дмитрию Львовичу. Все-таки вопрос о Луне был хорош, интересен, и он такой, может быть, немножко детский, но заставляет подумать о чем-то большем. И Сергею Константиновичу вопрос о смутном времени. Нам нужен еще третий? Ну, участник. Можно. Если третий, то Руслан Петрович. Угу. Провокативная форма. Очень резонный вопрос. Хорошо, сейчас после окончания передачи я вам дозвонюсь. Ну, а сегодня спасибо всем тем, кто звонил нам в студию, присылал сообщения на пейджер и, конечно, тем, кто пишет нам письма. Напомню адрес 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!